Глава 5. На следующее утро Кейт не вспомнила о странном ночном визите. Ее разбудили отдаленные звоны и ощущение, что она проспала слишком долго. Часы на прикроватном столике показывали 7:30. Стало быть, в Огайо уже 10:30. Звон не утихал. Анна села на кровати. «Доброе утро», — сказала она и улыбнулась. «Доброе утро», — отозвалась Кейтлин. Было так чудесно иметь соседку по комнате. «Что это за звон?» Анна прислушалась. «Без понятия. Пойду выясню». Кейтлин встала и прошла в ванную. Звон сделался громче, к нему прибавились какие-то странные выкрики и звук, похожий на мычание. Кейт, не раздумывая, постучала в дверь, которая вела из ванной в комнату Роба и Льюиса. «Да, входите», — отозвался Роб. Кейт приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Роб сидел на кровати, его непокорные взлохмаченные волосы напомнили львиную гриву. Кейт заметила, что он голый по пояс и почему-то занервничала. На второй кровати возвышалась гора скомканных одеял, по всей видимости, в ее недрах находился Льюис. Кейтлин вдруг осознала, что на ней только футболка, которая едва доходит до колен. Казалось вполне естественным разгуливать по дому в ночнушке, пока она не очутилась в комнате парней. Кейтлин надеялась отвлечь внимание от себя, огляделась по сторонам в поисках источника звона и мычания и обнаружила его. Это была корова, белая фарфоровая корова с циферблатом в брюхе. Резкий голос с явным японским акцентом выкрикивал через ровные промежутки времени «Подъем, жизнь проспишь! Подъем, жизнь проспишь!». Кейтлин посмотрела на говорящий будильник, потом перевела взгляд на Роба, Роб улыбнулся своей заразительной улыбкой, и все вдруг стало хорошо. Кейтлин перевела дух. «Эта корова наверняка Льюиса», — сказала она и рассмеялась. «Классная, правда?» — спросил приглушенный голос из-под груды одеял. «Я ее в Sharper Image купил». «Так вот, чего я могу ожидать от своих соседей», — заметила Кейтлин. «Мычание по утрам». Теперь уже они смеялись вместе с Робом, и Кейт решила, что пора. Закрыв дверь в ванную, она посмотрела на свое отражение в зеркале. Обычно она не тратила на это время, но сейчас. Непричесанные волосы в прекрасном беспорядке не спадают до самой талии. Лоб обрамляют рыжеватые локоны. Необычного цвета глаза насмешливо глядели на Кейтлин. Казалось, они спрашивали. «Так тебя совсем не волнуют мальчики?» «Почему же ты думаешь о том, что в следующий раз, прежде чем ввалиться к ним, стоит причесаться?» Кейтлин резко повернулась в сторону душа и в этот момент вспомнила о ночном визите Марисоль. «Берегитесь или убирайтесь. Это место совсем не такое, как вы думаете». «Боже, это было на самом деле?» «Это больше похоже на сон, чем на реальность». Кейтлин замерла посреди ванны, приподнятое утреннее настроение постепенно упало до нуля. «Марисоль сумасшедшая? Наверняка у нее проблемы с головой, иначе зачем ей ночью прокрадываться в чужую комнату и стоять над спящим?» Кейт поняла, что ей надо с кем-то поговорить, но не знала с кем. Если рассказать Джойс, у Марисоль могут быть неприятности. Похоже на доносительство. Да и вообще, что если это сон? При солнечном свете в утренней суматохе, наполненной смехом и плеском воды в душе, было невероятно даже представить, что предостережение Марисоль серьезно и в институте творится что-то неладное. Когда Кейт спустилась на завтрак, там оказалась Марисоль собственной персоной. Но на вопрос в глазах Кейтлин она ответила мрачным, ничего не выражающим взглядом. «Марисоль, можно с тобой поговорить?» – вежливо обратилась к ней Кейтлин. Марисоль не подняла головы и не перестала разливать по стаканам апельсиновый сок. «Я занята. Но...» «Это по поводу сегодняшней ночи». Кейт была готова к тому, что Марисоль удивится и скажет «О чем ты?» Это означало бы, что все случившееся ночью сон. «Ах, это!» — протянула Марисоль, откидывая назад волосы. «Ты что, не поняла? Это был розыгрыш». «Розыгрыш?» «Конечно, пустая башка», — грубо сказала Марисоль. «А ты не поняла? Вы, суперэкстрасенсы, все такие самоуверенные. Ты не находишь?» Кейтлин стиснула зубы от злости. «Мы, по крайней мере, не бродим по ночам по чужим комнатам и не ведем себя как психи!» — выкрикнула она. «Еще раз выкинешь такое, берегись!» «Или что?» — ухмыльнулась Марисоль. «Или сама увидишь. Тут в кухню подтянулись остальные ребята, и у Кейт появилась фора, чтобы придумать какую-нибудь специфическую угрозу. «Шизофреничка!» – буркнула она и схватила со стола маффин. Завтрак прошел в оживленной атмосфере, как и ужин накануне вечером. Габриэль снова не появился, пока Джойс рассказывала ребятам о распорядке в доме и описывала некоторые эксперименты, в которых им предстояло участвовать. Кейт и думать забыла о Марисоль. «Сегодня утром проведем одну серию тестов, чтобы выявить ваш базовый уровень», — сказала Джойс. «Но перед этим, если кто-то хочет позвонить родителям, пусть и сделает это прямо сейчас. Кейтлин, не думаю, что ты вчера звонила папе». «Нет, но сейчас самое время. Спасибо», — поблагодарила Кейт. Она была даже рада улизнуть из-за стола. Глядя, как солнечный свет играет в волосах Роба, она начала странно себя чувствовать. Отцу она позвонила с телефона у лестницы. «Тебе там хорошо, милая?» «О, да. Здесь так тепло, пап. Я могу гулять без свитера. И все такие милые». «Почти все. Большинство. В общем, я думаю, здесь будет здорово». «А денег у тебя достаточно?» «О, конечно». Кейтлин знала, что отец для ее отъезда собрал последние крохи. «Со мной все будет хорошо, пап. Честно». «Вот и отлично, милая. Я по тебе скучаю». У Кейтлин слезы навернулись на глаза. «Я тоже скучаю. Мне пора. Люблю тебя». Из комнаты напротив долетели голоса. Она обошла лестницу и увидела в небольшом коридоре под лестничным пролетом открытую дверь. В комнате за дверью стояла Джойс с ребятами. «Проходи», — сказала Джойс. «Это главная лаборатория. Когда-то здесь была гостиная. Я просто провожу экскурсию». Лаборатория выглядела совсем не так, как ожидала Кейт. Она представляла себе белые стены, сверкающую аппаратуру, кафельный пол и тихую больничную атмосферу. В этой лаборатории аппаратура была, но вдобавок там стояла симпатичная ширма, а еще множество комфортабельных кресел и кушеток, два книжных шкафа и стереосистема, из которой лилась музыка в стиле New Age. В Принстоне давно доказали, что домашняя атмосфера лучше всего подходит для проведения экспериментов, сказала Джойс. Эффект наблюдения, знаете? Экстрасенсорные способности имеют тенденцию ослабевать, если субъект чувствует дискомфорт. Дополнительная лаборатория в прошлом гараж в точности копировала главную, за исключением того, что там была стальная камера, похожая на банковскую ячейку. Это для полной изоляции во время тестирования, пояснила Джойс. Камера звуконепроницаемая, связь с тем, кто находится внутри, осуществляется только через интерком. Подобно клетке Фарадея, она экранирована и блокирует любые радиоволны или электронные импульсы. Кого бы вы туда ни поместили, можете быть уверены, этому человеку не удастся использовать обычные органы чувств для получения информации извне. «Не сомневаюсь», – пробормотала Кейтлин, и мурашки пробежали у нее по спине. Ей совсем не нравилась эта стальная камера. «Вы ведь не собираетесь меня туда помещать?» Джойс взглянула на Кейтлин и рассмеялась. Ее глаза на загорелом лице сверкали, как драгоценные камни. «Нет, мы не поместим тебя туда, пока ты не будешь готова», — ответила она и обратилась к ассистентке, которая стояла за спиной Кейтлин. «Кстати, Марисоль, почему бы тебе не привести Габриэля? Я думаю, в изолированной камере мы первым протестируем его». Марисоль ушла. «Внимание, шоу начинается», — сказала Джойс. «Это наш первый день, так что будем проводить эксперименты без лишних формальностей. Но я хочу, чтобы каждый из вас сосредоточился. Я не прошу вас работать сутки напролет, но когда вы работаете, я настаиваю на 100-процентной отдаче». Она провела их в главную лабораторию и устроила Анну и Льюиса в секциях для индивидуальной работы по разным углам лаборатории. Секции были оснащены оборудованием непонятного назначения. Кейтлин не слышала, какие именно указания дала ребятам Джойс, но через минуту они принялись за работу и не обращали внимания на то, что происходило вокруг. «Габриэль сказал, что спускается», — объявила вернувшаяся Марисоль. «А волонтеры уже здесь. На утро воскресенья удалось договориться только с двумя». Волонтерами оказались Фон, симпатичная блондинка в кресле каталки, и Сид, парень с голубым ирокезом и кольцом в носу. «Очень по-калифорнийски», — одобрительно подумала Кейт. Марисоль проводила обоих в дальнюю лабораторию. Джойс указала Кейтлин на кушетку возле окна. «Ты будешь работать с Фон, но придется делить ее с Робом. Я думаю, мы пропустим его вперед, так что присядь и расслабься». Кейтлин не имела ничего против, она была возбуждена и нервничала из-за предстоящего тестирования. Что если она не сможет продемонстрировать свои способности? Она никогда не умела использовать их по команде, разве что во время устроенной Джойс проверки зрения, но тогда она ни о чем не подозревала. «Приступим, Роб», — сказала Джойс и присоединила манометр к пальцу Фон. «У нас 6 попыток по 5 минут каждая. Я попрошу тебя делать следующее. Ты достаешь карточку из коробки. Если на ней написано «поднять», ты поднимаешь давление Фон. Если понизить, понижаешь. Если без изменений, ничего не делаешь. Все понятно?» Роб перевел взгляд с Фон на Джойс и нахмурился. «Да, мэм, но...» «Зови меня Джойс, Роб. Я буду фиксировать результаты. То, что написано на карточке, озвучивать не надо. Просто выполняй задание». Джойс сверилась с часами и кивнула на коробку. «Вперед! Выбирай!» Роб потянулся к коробке, но вдруг опустил руку и вместо того, чтобы выбирать карточку, встал на колени перед белокурой девушкой в кресле каталки. «Ноги доставляют себе много хлопот». Фон взглянула на Джойс, потом снова посмотрела на Роба. «У меня рассеянный склероз. С детства. Иногда могу ходить, но сейчас это проблематично». «Роб», — подала голос Джойс. Роб, казалось, ее не услышал. «Можешь поднять ногу?» «Невысоко». Ступня девушки приподнялась и тут же опустилась обратно. «Роб», — настойчиво повторила Джойс, — «никто не рассчитывает, что ты... Мы не можем это замерить». «Извините, мэм», — спокойно отозвался Роб и снова обратился к Фон. «А вторую можешь поднять?» «Не так высоко, как первую». Ступня приподнялась и опустилась. «Все просто прекрасно. А теперь сиди тихо. Будет немного горячо или холодно, но ты не волнуйся». Роб крепко взял девушку за лодыжку. Джойс подняла глаза к потолку, вздохнула, подошла к Кейтлин и села рядом. «Я должна была это предвидеть», — сказала она и безвольно опустила руки, в которых держала часы и блокнот. Кейтлин наблюдала за Робом. Он повернул лицо в ее сторону, но явно смотрел мимо. Казалось, он к чему-то прислушивается, пока его пальцы проворно бегают по лодыжке Фон. Кейтлин было не оторвать глаз от его лица. Что бы она ни думала о парнях, как художник она не могла слукавить. На память пришли слова из когда-то прочитанной книжки. Прекрасное чистое лицо и глаза мечтателя. «И волевой подбородок», — подумала она про себя и с интересом взглянула на Джойс. «Что ты чувствуешь?» — спросил Роб девушку. «Я... немного щекотно», — сказала она, сдерживая нервный смех. «Ой! Попробуй еще раз поднять эту ногу». Обутая в кроссовок ступня Фон поднялась почти на 10 дюймов над подножкой. «Я сделала это!» — изумилась Фон. «Нет, ты сделал это!» Она смотрела на Роба, как на чудотворца. «Это сделала ты», — сказал Роб и улыбнулся. Он учащенно дышал. «А теперь поработаем над второй ногой». Кейтлин почувствовала укол ревности. Никогда ничего подобного она не испытывала. Это напоминало боль, которую она ощущала дома, в Огайо, когда слышала, как Мара и Хуан планируют вечеринки. Только теперь это чувство было вызвано тем, как внимателен к девушке-инвалиду Роб и как Фон на него смотрит. Джойс тихо засмеялась. «То же самое я наблюдала в его школе», — сказала она, понизив голос. «Девчонки впадают в экстаз, когда он проходит мимо, а он даже не замечает, что происходит вокруг. Этот мальчик понятия не имеет, насколько сексапилен». «Вот в чем дело», — поняла Кейтлин. «Он не догадывается». «Но почему?» — вырвалось у нее. «Возможно, по той же причине, по какой приобрел свой дар», — ответила Джойс. «Несчастный случай». «Что за несчастный случай?» «Он не рассказывал?» «Я уверена, если ты спросишь, он расскажет. Он увлекался планерным спортом и разбился. Переломал почти все кости. Пал в кому». «О, боже!» — тихо выдохнула Кейтлин. «Никто не думал, что он выживет, но он выжил. Когда Роб пришел в сознание, казалось, что у него появился дар. Но без потерь тоже не обошлось. Например, он не знает, для чего существуют девушки. Кейт вытаращилась на Джойс. «Вы шутите?» «Вряд ли», — Джойс улыбнулась. «Роб довольно наивен во многих вопросах. Он просто видит мир иначе, чем другие». Кейтлин прикрыла глаза. «Все правильно. Это объясняло, почему он так легко и без стеснения задирает юбки девушкам. Это объясняло все, кроме того, почему при взгляде на Роба сердце у нее начинало учащенно колотиться. Почему одна только мысль о том, что он был в коме, причиняла ей боль? И почему она испытывала непреодолимое желание подбежать к нему и оттащить от миловидной Фон? «Для твоего состояния есть определение», — ехидно шепнул внутренний голос Кейт. «Это называется...» «Заткнись», — оборвала его Кейт. «Бесполезно. Она и сама знала». «На сегодня достаточно», — сказал Роб, обращаясь к Фон. Потом сел на корточки и потер лоб. «Если мы будем проводить сеансы каждую неделю, думаю, у меня появится шанс помочь. Ты хочешь этим заняться?» «Да», — только и смогла произнести Фон. «Как она на него смотрит?» — думала Кейтлин. «С каким благоговением, буквально тает на глазах. Тут слов не надо». К счастью, в этот момент Джойс встала с кушетки. «Роб, может, ты обговоришь эти моменты со мной?» Поинтересовалась она. Роб сочувственно посмотрел на нее. «Я знал, что вы это предложите». Джойс что-то тихо пробурчала под нос. «Хорошо, мы что-нибудь придумаем», — сказала она в голос. «А сейчас, Роб, почему бы тебе не сделать перерыв? Фон, если ты не слишком утомилась и не готова на второй эксперимент...» «Нет, я великолепно себя чувствую». Не очень энергично, зато жизнерадостно ответила Фон. «Такой прилив сил, я готова на что угодно!» «Передача энергии», — пробормотала Джойс, снимая манжету манометра с руки Фон. «Надо будет это исследовать». Тут дверь между лабораториями открылась, и Джойс подняла голову. «В чем дело, Марисоль?» «Он не идет на сотрудничество», — ответила Марисоль. У нее за спиной стоял великолепный, элегантный Габриэль с холодным и презрительным выражением на лице. «Почему?» — спросила Джойс. «Вы знаете, почему?» — ответил Габриэль. Казалось, он почувствовал, что Кейт смотрит на него, и одарил ее долгим убийственным взглядом. Джойс потерла лоб. «Хорошо, идем поговорим». Роб ухватил ее за руку. «Мэм, Джойс, не думаю, что это хорошая идея. Вы должны соблюдать осторожность». «Я справлюсь, Роб, пожалуйста», — сказала Джойс, давая понять, что с нее хватит. И она ушла вместе с Марисоль и Габриэлем в дальнюю лабораторию. Дверь закрылась. Анна и Льюис выглядывали из своих секций. Даже Фон казалась обескураженной. Кейтлин собралась с духом и посмотрела в глаза Робу. «Что ты имел в виду?» «Как можно непринужденнее», — спросила она. Казалось, Роб ничего не видит перед собой. «Не знаю, но я помню, что случилось в Дарвине. Они тоже пытались заставить его участвовать в экспериментах». Роб тряхнул головой. «Увидимся позже», — тихо добавил он и ушел. Кейтлин порадовала, что он не оглянулся, чтобы посмотреть на Фон, но расстроилась, что он не оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Вскоре вернулась Джойс. Вид у нее был измотанный. «Итак, на чем мы остановились?» «Кейтлин, твоя очередь». «О, только не сейчас», — подумала Кейт. После того, как Джойс посвятила ее в подробности биографии Роба, она чувствовала себя уязвимой, как будто ее лишили одежды или даже содрали кожу, и ей хотелось побыть одной. Джойс рассеянно листала папку. «Неформально, не будем соблюдать формальности», — пробормотала она, потом отвела Кейт за ширму и сказала. «Кейтлин, я хочу, чтобы ты села здесь». Она указала на плюшевое кресло с откидной спинкой. «Через минуту ты наденешь наушники и повязку на глаза». Повязка была более чем странной, похожей на плавательные очки, сделанные из двух половинок мячика для пинг-понга. «Что это?» «Жалкая версия кокона Гансфилда. Я пытаюсь раздобыть деньги на настоящую камеру Гансфилда со стереозвуком, красными лампочками и всем прочим». «Красными лампочками?» «Помогает расслабиться, но это не главное. Смысл эксперимента по методу Гансфилда состоит в том, чтобы отключить твои обычные органы чувств и таким образом задействовать экстрасенсорные. В повязке ты ничего не можешь видеть. Белый шум в наушниках оградит тебя от посторонних звуков. Предполагается, что это сделает тебя более восприимчивой к любому образу, который возникнет в голове. «Но у меня картинки возникают не в голове», — возразила Кейт. «Они рождаются в руке». «Прекрасно», — сказала Джойс и улыбнулась. «Пусть рождаются. Вот планшет, вот карандаш. Чтобы рисовать, видеть не обязательно. Просто позволь карандашу двигаться, как ему захочется». Кейт затея показалась бредовой, но здесь руководила Джойс, поэтому девочка послушно села в кресло и надела на глаза повязку. Все погрузилось в темноту. «Попробуем конкретную картинку», — сказала Джойс. «Фон сосредоточит свое внимание на фотографии определенного предмета, а ты постарайся получить от нее информацию об этом предмете». «Непременно», — буркнула Кейтлин и надела наушники. Шум водопада перекрыл все остальные звуки. «Должно быть, это и есть белый шум», — подумала она и откинулась в кресле. «Отлично. Теперь расслабься». В действительности это оказалось довольно легко. Кейт знала, что за ширмой ее никто не видит, и хорошо, так как она наверняка выглядела по-дурацки. Можно было откинуться в кресле и ни о чем не думать. Темнота и шум водопада как будто подхватили ее, увлекая куда-то. Кейт чувствовала, как скользит вниз, в неизвестность. И ей стало страшно. Страх поглотил Кейт до того, как она поняла, что происходит. Ее пальцы вцепились в карандаш. «Спокойно, не напрягайся, ничего страшного не случится». Но Кейт действительно было страшно. Желудок скрутило, ей казалось, что ее кто-то душит. «Просто дай образом прийти». Но что, если там какие-то жуткие образы? Пугающие картины притаились в темноте и ждут, когда можно будет проникнуть в ее мозг. Руку начала сводить судорога, пальцы покалывало. Джойс просила позволить карандашу рисовать, но Кейтлин не была уверена, хочет ли, чтобы он рисовал. Это не имеет значения, она должна рисовать. Карандаш начал двигаться. «О боже, я даже не знаю, что там появляется», — думала Кейт. Она не знала, что именно, но знала, что нечто жуткое. Когда она пыталась представить, что рисует карандаш, в ее мозгу курчилась бесформенная чернота. «Я должна это увидеть». Напряжение в мышцах стало невыносимым. Левой рукой Кейтлин сняла повязку и наушники. Правая рука продолжала двигаться, как ампутированная конечность в фантастическом фильме. Кейт понятия не имела, что нарисует в следующий момент. Казалось, рука ей не принадлежит. Это было ужасно. А рисунок? Рисунок выходил еще ужаснее. Это был гротеск, уродство. Несмотря на неровные линии, картинка оказалась вполне узнаваемой. Ее собственное лицо. Ее лицо с третьим глазом во лбу. Глаз был обрамлен черными ресницами и походил на какое-то насекомое. Широко открытый, пристально смотрящий глаз производил невероятно отталкивающее впечатление. Левая рука Кейт метнулась ко лбу, словно желая убедиться, что там ничего нет. Лоб только недовольно поморщился, она с силой потерла его. Но было слишком даже для дистанционного зрения. Кейт поспорила бы, что на фотографии в руках фон нет ничего подобного. Она уже собиралась встать и сообщить Джойс, что нарушила условия эксперимента, но в этот момент кто-то закричал.